Глава вторая. Ходок. Дикий визг боли ударил по ушам и загулял эхом по холлу спорткомплекса. Он был столь силен, что даже тройной стеклопакет входной двери задрожал и покрылся частой сеткой трещин. Горицын отпрыгнул от меня, обхватив свою вставшую, похожей на ящера, голову. Передняя ее часть, которая сияна напоролась на светоч, была стерта. За ней хорошо виднелись темные потоки сути женщины с редкими проблесками нитей света. Давать ей передышку я не собирался. Она и так за пару секунд, пока я поднимался с пола и прыгал вперед, успела нарастить тонкий слой энергии, прикрывая свою суть от новой атаки. Вот только женщина все же оказалась более опытным бойцом, чем я, и сбила меня своим хвостом в полете, крутанувшись вдоль своей оси. Я снова отлетел на несколько метров от Горицыной. Концентрация слетела, и светоч развеялся. Раздумывать времени нет. Оборачиваюсь и готовлюсь снова ударить, на этот раз своими глифами. Вовремя! Прямо на меня уже надвигалась стена серого огня, перегораживая все пространство от стены до стены. Просочиться сквозь стену за моей спиной не могу, во время активации она для меня материальна, поэтому применяю полюбившийся мне прием. Кидаю глиф умноженья на ноль, вложив в него сил, как на полноценную атаку своими дисками света. Серое пламя тут же сворачивается в точку, показывая мне удивленное выражение на чешуйчатой уже восстановленной морде Сияны. И тут же ее перечеркивает тонкая полоска моей атаки. Горицына вскрикивает от боли, машинально посылая в меня целый веер серых огненных мячиков. А я ведь просто попытался разделить ее голову пополам. Жаль, не получилось. Слишком много в ней энергии. И она продолжает пребывать. Список артефакт никуда не делся, исправно снабжая свою хозяйку дармовой силой. Это нужно прекратить. Выдохнул я, сформировав символ Сваор. Луч света, как копье, прошил свиток, разрушив артефакт. Бах! Накопленная им энергия высвободилась вся разом, создав ударную волну, которая добила прозрачные входные двери, вынеся их наружу. Стойка ресепшена тоже пострадала, а из-под нее раздался сдавленный писк девушки-администратора, которую придавило тяжелой мебелью. Но свиток высвободил не только накопленную энергию. Простой негатив не так влияет на материю. Вместе с тьмой из свитка вырвалась воля какого-то бога, преобразовавшая всю накопленную мерзость в обычный взрыв. Похоже, я ошибся, когда думал, что Горицына является создателем артефакта. «Нет! Что ты наделал?» Злой, со страхом, скричала женщина, подтверждая возникшую догадку. «Он будет недоволен!» «Кто этот он? Я узнал. Буквально через несколько секунд». Пространство в холле дрогнуло. Над разрушенным артефактом возникла воронка силы неизвестного мне бога, от которой шли волны мороза и гнили. Затем между мной и Горицыной возник молодой франт XIX века. Тонкие усики, безупречный френч, на бедре шпага, а в глазах скука и безразличие. Увидев его, Горицына вся сжалась и даже произвела деактивацию своих сил, вернув себе облик красивой, хоть и не молодой женщины. Я же следовать ее примеру не спешил и остался в своей броне из полосок стали, внимательно осматривая усиленным активацией зреньем незнакомца. Главное, что могу о нем сказать, он не бог. Не ходок, ближе по силам к деду, но точно не принадлежит к высшей категории духов. Даже интересно, как он тогда смог создать артефакт силой бога? Обведя нас с Горицыной чуть брезгливым взглядом, он остановился на темной. «Вы решили нарушить договор». Голос Франта был мелодичен, но при этом обладал немалой силой. Перед ним хотелось склониться и плевать, что он темный, уже тот-то и отчетливо рассмотрел. «Нет, милорд», — склонила голову Горицына, скрестив руки перед собой так, как делают покорные служанки перед хозяином, прикрывая пах. «Тогда почему я вижу следы боя? Или этот парень напал на тебя, а ты защищалась?» «Нет», — выдавила из себя Сияна, врать незнакомцу почему-то она не решилась. «Это я напала на него». «Когда ты стал ходоком?» Вдруг обернулся Франт ко мне, отчего я вздрогнул и ответил раньше, чем успел подумать, настолько властным был его голос. «Еще не ходок, только готовлюсь им стать». Я вижу, что ты уже им стал. Обмануть мое зрение слабаки вроде тебя не смогут. Значит, ты перешел черту в этом бою? Тут он уже более благосклонно посмотрел на Горицыну. Если это так, то я могу тебя простить, но ты ведь не хотела его убить. Конечно, нет, милорд. Испуганно замахала головой из стороны в сторону Горицына. Хорошо, тогда я доволен. Тут он сложил правую руку щепотью, и в ней стала концентрироваться темная энергия, приправленная силой бога. Опять же, заемной силой. Франт был лишь ее проводником. Сейчас я почувствовал это. Держи. Передал он Горицыной небольшую переливающуюся каплю, в недрах которой я заметил плавающий символ, отдаленно похожий на тот, что был вплавлен в свиток артефакт. Продолжай выполнять задание. Горицына с благоговением подставила свои ладони и очень осторожно, боясь разрушить, приняла каплю символ. Похоже, это была заготовка под будущий артефакт. «А где Ратибор? Я его не чувствую», — нахмурился Франт. «Не знаю, милорд. Возможно, его убили Дажьевы. Насколько мне известно, Дажбог не стал рассказывать своим потомкам о принятом решении». Франт повернулся ко мне, ожидая ответа. «Я же предпочел промолчать. И не знаю, о чем он спросил, и подчиняться темному нет никакого желания. Видно, это понял и сам Франт». «Дети!» — фыркнул он. После чего на меня упала тяжесть. Я распластался раздавленной лягушкой по полу холла. Спину стало прожигать энергией тьмы, даже несмотря на слой брони. «Уважение — основа взаимодействия в обществе», — поучительно начал Франт. «Даже к врагу нужно относиться с уважением. На первый раз я тебя прощу, но при следующей нашей встрече... Не смей стоять столбом и игнорировать меня, иначе я не посмотрю на приказ и раздавлю тебя, как букашку. Ты меня понял?» «Да!» – просипел я. Но Франт не торопился снять с меня давление своей силой, и я понял, что он все еще ждет ответа на свой вопрос. «Я не знаю, кто такой Ратибор!» Слова давались тяжко. «Старик, имперский генерал». Я молча покачал головой, показывая, что все еще не понял, о ком он. «При активации похож на смерть из людских сказок. В балахоне, с косой и черепом, вместо головы. Тварь, убившая Дашу, мелькнула в моей голове. Я с ним не встречался. Вроде как он создает темных. Говорить, что его уничтожила Доброслава, я посчитал лишним». «Понятно», — вздохнул Франт, и давление исчезло, позволив мне встать. «Тогда придется сходить к вашему предку. И мой тебе совет». Вновь он придавил меня взглядом и своей силой, но уже не так сильно, так что я сумел удержаться на ногах, хотя поджилки и затряслись от напряжения. «Не нужно убивать членов темных семей. Для увеличения силы тебе хватит и тех, кого создал Ратибор». Убедившись, что до меня дошел его посыл, Франт осмотрелся, впервые обратив внимание, где именно он оказался, и обратился к Горицыной. «Уберись здесь, сможешь. Этот комплекс принадлежит нашей семье, милорд». «Чудно», — завершил Франт разговор и исчез так же, как и появился до этого. После исчезновения Франта Сияна с презрением посмотрела на меня и подошла к оставленному в начале схватки своему телу. Опустилась к нему и встала уже обычным человеком, а не бестелесным духом. Не обращая на меня внимания, она прошла к опрокинутой стойке ресепшена и начертила символ стирания воспоминания. Я уже готовился услышать новый дикий крик боли, помня, как символ воздействует на людей, но Сияна не стала его сразу активировать, а создала еще один знак, который куполом накрыл ее и девушку-администратора. То, что ни в чем не повинной девчонке больно, я теперь видел лишь по судорогам ее тела, что билось как оттока, и разеваемому рту. Увы, но тут помочь ей я был не в силах. Уж слишком мы с Горицыной наследили. Купол спал, после чего женщина позвонила кому-то и приказала провести информационную зачистку. Я огляделся и заметил несколько камер в углу холла. Сейчас они были свернуты и вырваны с корнем после эффектного появления Франта. но не сомневаюсь, что они успели записать многое, что не должно попасть на глаза обычным людям». «Тебе повезло», — закончив с делами, обратилась ко мне Горицына. «Если бы не милорд и приказ, то ты уже отправился к душе мира. Вали отсюда, тебе здесь делать больше нечего». Я ничего не ответил, несмотря на слова Горицыной. Я был уверен в собственных силах и считал, что вполне смог бы ее победить. Но вот ситуацию с этим милордом нужно прояснить до конца. Уж очень она интересно дополняет слова Дождь Бога о том, что все, что происходит вокруг, направлено нам на пользу. Получается, нас хотят усилить. А кого конкретно? Род Дождьевых? Или вообще светлых духов в целом? Деактивация в этот раз произошла просто. Стоило мне пожелать и четко представить весь процесс, как броня стекла к моей правой ладони и сформировала привычный iPhone. Но при этом я чувствовал, что он изменился. Телефон перестал быть отдельным предметом, а ощущался так же естественно, как нога или рука. Стало интересно, а достигнув уровня ходока, я стал отражаться в зеркалах? И отражается ли мой iPhone? Вопрос не праздный, и я поспешил его проверить. В холле раньше было несколько висящих на стенах зеркал в полный рост. Сейчас все они разбились, и массы осколков различного размера валялись на полу. Подойдя к самому крупному осколку, я заглянул в него. Ничего и ничего. И iPhone теперь тоже не отражается. Телефон полностью перешел в нематериальное состояние. «Надо же! Даже не заметил, как достиг такой важной и давно желанной отметки силы. Теперь надо бы передать накопленную энергию Свете, чтобы ее душа тоже произвела качественный скачок в силе, и мои обязанности духа-защитника будут исполнены формально. А уж как там дальше пойдет, посмотрим. Сейчас стоит разобраться, что вообще творится вокруг, почему вдруг темные стали так заинтересованы в усилении светлых». Уж точно, не из человеколюбия. Вышел из холла на улицу я как нельзя вовремя. Естественно, что вылетевшие стеклянные двери заметили все, кто находился на улице, и тем более это заметила Света. Она с Романом хоть и отъехала подальше, чтобы их сразу не срисовали, но находилась поблизости, и глаз со спортивного комплекса не спускала. А сейчас девчонка довольно решительно бежала через газон, намереваясь вытягивать меня из неприятностей. Но увидев меня целого и даже невредимого, затормозила и перешла на шаг. А затем и вовсе остановилась, уставившись мне за спину. «Идем, в машине все объясню», — дойдя до девчонки, сказал я. Так как-то механически развернулась, не переставая настороженно пялиться на Горицыну, и все же двинулась к джипу. Внутрь я попал без проблем, даже испугался, что из-за этого не смогу усесться и просто пройду сквозь авто, но стоило мне пожелать, как заднее сиденье стало для меня вполне осязаемым, и я вольготно плюхнулся на него. «Ты стал ходоком?» — тут же спросила Света, сев рядом. Ее глаза при этом заблестели от предвкушения, а уж когда я молча кивнул, она радостно взвизгнула и кинулась меня обнимать. И у нее это даже получилось. А я с удовольствием почувствовал упругую девичью грудь на своей груди и не постеснялся посильнее обнять Свету в ответ, чуть-чуть спустив руки ниже талии. Правда, в следующее мгновение сильно разочаровался. Хоть я и стал ходоком... А вот возбуждение от ощущений и своих действий снова не почувствовал. «Рассказывай!» — отпустив меня, потребовала Света. Я кратко пересказал события последних 10 минут и свои мысли по поводу появления Франта и его слов. «Тут точно без старших ничего не поймем». Вздохнула она и повернулась к Роману, что хоть и слегка косился на девчонку, что говорила сама собой, но при этом в целом вел себя спокойно. «Едем домой». Успокоившись и определившись с ближайшими планами, я, наконец, заметил, что рядом нет сестренки. «А где Рита?» «Пошла подарок вашим родителям на годовщину свадьбы выбирать», — пояснила Света. Удовлетворившись ответом, вспомнил, как Рита постоянно напоминала мне о разных важных датах нашей семьи. Только благодаря этому я заработал репутацию отличного сына, который никогда не забывает ничего важного. Не то, что другие дети. Но все же Света — это одно, а мне хотелось поделиться новостью, что стал ходоком и с сестренкой. Пусть тоже порадуется. Она-то уже знает, что этот уровень позволяет мне не бояться быть притянутым к душе мира из-за случайности. И обычные люди мне теперь тоже ничего сделать не смогут. Быстро написал ей короткое сообщение, порадовавшись, что, несмотря на переход в нематериальное состояние, свои функции связи iPhone не потерял. С одной стороны, удивительно, с другой, я уже давно понял, что энергия, в принципе, позволяет обходить или напрямую нарушать многие физические законы планеты. Отправив СМС, я спокойно откинулся на спинку сиденья. Мы уже проехали полпути до особняка, когда Свете позвонили с незнакомого номера. «Алло», — недоуменно ответила она. «Алло», — недоуменно. «Здравствуйте». Услышал я приятный мужской баритон из ее трубки. «У меня есть для вас важная информация». «Слушаю». «Вашу подругу похитили». Антону Ракитову с каждым часом все больше и больше не нравилось взятое задание. То, что поначалу казалось обычной проверкой верности молодой девушки от ревнивого парня, обернулось помощью психопату и, возможно, даже начинающему маньяку. Слова нанимателя, молодого Шеремета о существовании духов Антон не воспринял всерьез, хотя, конечно, не показал этого и продолжил добросовестно делать свою работу. Радовало то, что заказ был краткосрочным, с возможностью отказать нанимателю в его продлении, чем и собирался воспользоваться Ракитов. Когда его люди обнаружили, что не только их наниматель следит за молодой девушкой, это еще больше насторожило детектива. Естественно, как и положено, он доложил нанимателю о стороннем наблюдателе. Просьба приказ Шеремета связать его со следящей за Ритой Нуриной женщиной не понравилось Антону, чутье подсказало ему, что ничем хорошим это не закончится. Он даже пошел против собственных принципов и решился подслушать разговор Шеремета со Змеевой. Тем более тот и не таился, разговаривая перед детективом достаточно открыто. Из этого краткого диалога Ракитов понял, что женщина тоже не в себе и по той же теме, что и его клиент. А уж ее последующий приказ молодому Шеремету явиться к ней поселил в детективе нехорошие предчувствия. После разговора со Змеевой Андрей Шеремет молниеносно собрался и выехал к женщине. В квартале от указанной как место встречи точки парень приказал детективу прекратить слежку, но на всякий случай быть на связи. И пусть на словах Ракитов подтвердил, что выполнит распоряжение, делать, однако, этого он не стал, да еще и своим людям приказал быть настороже и быть готовыми оказать помощь объекту наблюдения. Молодую девчонку Ракитову было жалко. Если уж она стала объектом внимания у психов, что верят в духов, то стоять в стороне детектив точно не собирался. Вот только все оказалось еще хуже, чем предполагал мужчина. Его подчиненные зафиксировали момент встречи Змеевой и Нуриной. Женщина чем-то махнула перед носом у девчонки, и та вдруг, как послушная собачка, пошла за ней. Когда Андрей добрался до точки встречи, Змеева уже ждала его в машине с Нуриной. Ракитов предположил, что был использован гипноз, так как двигалась Нурина после пассов руками Змеевой несколько сжато и слегка заторможена. Оставлять все это просто так детектив не стал и отдал приказ своим людям проверить состояние Нуриной. Один из наблюдателей подошел к машине Змеевой и завязал с ней разговор, попытавшись втянуть в него девчонку. Вот только дальнейшие действия заставили у много повидавшего мужчины шевелиться волосы на голове. Змеева, на навязчивое внимание наблюдателя, отреагировала довольно резко и, мягко говоря, послала его куда подальше. А когда тот не отстал, коснулась его головы, отчего парня как будто током ударило. Он дернулся, сделал несколько шагов от машины, поскользнулся и упал головой на проезжую часть. В тот самый момент, когда по ней проезжал 10-тонный КамАЗ, голова подчиненного Ракитова под тяжелым колесом разлетелась, как переспелый арбуз, а Змеева, как ни в чем не бывало, дождалась, пока к ней подсядет Шеремет, и тронулась с места. В тот момент детектив впервые подумал, что вполне возможно, его наниматель не столь уж и невменяем. Как еще объяснить такое трагическое совпадение, да еще такие необъяснимые способности женщины, что легко подчиняет волю одних и простым касанием заставляет корчиться в припадке других людей? Ведь в руках у нее ничего не было. Это Ракитов видел очень хорошо через свой бинокль. В итоге, после 10 минут раздумий, детектив решил, что это не его дело, и стоит переложить работу на тех, кто кровно заинтересован в происходящем. А конкретно Дажьевы. Следила та Змеева изначально именно за ними. К тому же о связи между этой семьей и кое-какими офицерами полиции он слышал краем уха от своих знакомых в этой службе. По роду своей работы у мужчины хватало приятелей и просто знакомых в полиции города, пусть в основном и из низшего звена. Найти номер Светы Дажьевой проблемы тоже не составило. Нурина не раз звонила подруге, и некоторые камеры сумели заснять цифры на экране ее телефона. Завершив звонок, Ракитов откинулся на спинку сиденья своего авто и выдохнул. Правильно ли он поступил? Стоило ли скидывать проблему на других, или надо было все решать самому? Вроде все верно сделал, не его это проблемы, и так уже нарушил договор, продолжив слежку после ее отмены, потерял из-за этого на ровном месте своего человека. Если продолжить лезть, куда не просят, то не станет ли хуже? Но на душе скребли кошки. Казалось, что он поступает как трус, сбегая от очевидно совершаемого преступления, да еще и скинул все на молодую девчонку, пусть и не из простой семьи, а со связями. «Черт!» — зло выдохнул Ракитов и связался с Ириной, одной из наблюдателей, что продолжала следить за авто Змеевой. Команду отмены детектив ей так и не дал, несмотря на смерть Бориса. «Ириш, мне нужно знать, куда поехал объект. Сама не приближайся, но и потерять их ты не имеешь права. Как только они прибудут на конечную точку, сразу координаты мне». После этого детектив выдохнул уже более спокойно. «Да, только что принятое решение может аукнуться и даже привести его к смерти. Особенно если Шеремет все-таки не псих и был прав насчет духов». Но и смотреть, как похищают невинную девчонку, он просто не имеет права.